Сеанс массового гипноза. «У тебя красивые бусы», — восхитился за ужином Стас, наливая ей в кружку крепкий горячий чай. Осторожно, чтобы не пролить кипяток, Наталья отставила кружку в сторону. «Ты что, действительно видишь их?» Владислав хмыкнул и потянулся за печеньем. Но Стаса вопрос не смутил. «Над, я, конечно, виноват. Я, может быть, мало уделяю внимания твоей внешности. Ты что, уже была в них?» «Нет, Али, сегодня я надела их впервые». «Тогда я не понял вопроса». «Что тут непонятного? Ты действительно видишь их?» «Да, Над, вижу так же хорошо, как тебя». «Опиши их, пожалуйста». «Ты что, издеваешься?» – завертелся Албанов, ища поддержку у ребят. Ребята заулыбались. «Розовые, круглые, и, если я не ошибаюсь, это жемчуг вместо Стаса», – ответил Андрей. «Искусно выполненная бижутерия», – поправил Влад. «Для меня без разницы, бижутерия или жемчуг. Главное, Наташке они очень идут и здорово смотрятся». «Разница есть», – вмешался Артур. «Настоящий жемчуг очень дорогой, тем более такого редкого цвета и такой правильной формы. Хотя...» «Над, а можно мне потрогать твои бусы?» – попросил он. Наташа кивнула, сняла ожерелье и передала ему. Нитка легко уместилась в ладони парня. Шевелев повертел бусы, внимательно разглядел жемчужинки на свет, затем слегка прикусил одну из них. «Это не бижутерия», – сделал он заключение и пристально посмотрел на девушку. «Да и застежка золотая». «Над, твои бусы, наверное, и правда безумно дорогие. Зачем ты их в лес потащила? Я еще понимаю, в городе, на дискотеку нацепить. Да и то», – возмутился Быстров. «Вас, девчонок, не поймешь. Все выпендриться перед кем-то хотите». «Не перед кем-то, а перед нами, настоящими парнями», – поправил его Влад. «Значит, не бижутерия, говоришь? А как ты определил, на вкус или цвет?» «На вкус и цвет, товарища, нет», – отрезал Шевелев, возвращая бусы Наташе. «Какой жемчуг, настоящий или нет, определяется довольно просто. Основные критерии – блеск и толщина перламутра. Затем идет цвет, гладкость поверхности, форма и размер. Натуральная жемчужина должна светиться изнутри, а не просто переливаться, как бывает с искусственным жемчугом. Резкий контраст между самым ярким участком, на который падает свет, и затененным создает иллюзию шарика внутри самой жемчужины. Если покатать жемчужину в ладони, можно проверить так называемую равномерность блеска. На стоимость здорово влияет и цвет. Натуральный цветной жемчуг самый дорогой. В природе встречается жемчуг самых разных цветов и оттенков. Белый, черный, серый, золотистый, синий, зеленый или вот как этот, розовый. Также различают три основных формы жемчужин – симметричную, сферическую и барочную. Жемчуг сферической формы встречается реже всего, оттого и ценится дороже. Симметричный жемчуг – это чуть продолговатые жемчужины или жемчужины грушевидной формы. Все остальные – разнообразные неправильные формы можно отнести к барочным. Ну и последнее, что я хочу сказать, в нитке должна быть гармония. То есть все жемчужины должны быть просверлены в центре и ровно, красиво лежать. А зачем ты проверял его на зуб? Видишь ли, настоящие жемчужины очень противно скрипят на зубах, а искусственные гладкие. Да ты, оказывается, большой специалист по драгоценным камням. И откуда такие неслабые познания в этой области, удивился Стас. «Да, было дело, интересовался», – уклончиво сказал Артур и обратился к Наташе. «Ну что, Над, прав я или как?» «Ты прав. Это действительно жемчуг», – подтвердила девушка. «И раз вы все его видите, даже потрогать можете, значит, он существует реально, а не только в моем больном воображении». «Тонкое наблюдение», – подчеркнул Стас. «Вот только про больное воображение я что-то не совсем понял». «Почему вы не спрашиваете, откуда у меня эти бусы? У меня же никогда не было подобного украшения. Али, ты же все видишь, все замечаешь. Ты знаешь, что дороже вот этой золотой цепочки со знаком зодиака я никогда ничего не носила». «Хорошо быть, по-твоему. Откуда у тебя это ожерелье?» «Мне сегодня его подарил Алексей Корецкий». У костра воцарилось глубокое молчание. «А может быть, ты его просто нашла?» — наконец выдвинул свою версию Борис. «Где? В лесу, на тропинке или под кустом?» «Ну, я не знаю, где ты все время шляешься?» «Я никогда не надела бы чужую вещь на себя». «Подтверждаю», — кивнул Албанов. «Помнишь, Жак, мы с Наташкой осенью десятку на дороге нашли. Так она даже притронуться к ней не захотела. Не то, что в карман положить или в кино на эти деньги сходить». «А я даже копейками не брезгую», — вздохнул Сашка. «Но больше рубля мне пока еще ничего не попадалось». «У каждого свои критерии принципа», — заметил Андрей. «Ты, главное, Санек, надейся и жди». «Чего ждать-то?» — не понял Быстров. «А это чего уж сам захочешь? Хочешь денег, а хочешь у моря погоды. Только знай, за все бесплатное когда-нибудь придется заплатить сполна. И вот тогда уже, как Миронов в кино поет, ну, про Остапа Бендера, помнишь? Не знаю точно, что найду, что потеряю, и очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду». «По-моему, ребята, вы немного отвлеклись», — прервал Андрей Владислав. «Так, говоришь, Корецкий тебе бусы подарил?» — задумчиво спросил он у Натальи. «И за что, если не секрет? Подарок-то дорогого стоит». «Ни за что. Я просто хотела убедиться в реальности происходящего». «Убедилась?» «Да. Одно и то же всем нам пригрезиться не может». «А может, это массовая галлюцинация, психоз?» «Ты, наверное, хотел сказать гипноз», — усмехнувшись, поправил его Шевелев. «И кто же, по-твоему, выступает в роли великого мага и волшебника? Наташка? Или есть некто, кого мы еще не знаем?» «Вот именно», — кивнул Сашинский. «Бусы реальны. И если Наташка действительно не врет, если она не нашла их где-то под кустом, значит, рядом с нами в лесу, можно сказать, бок о бок, существует кто-то еще, тот, кто ей их подарил». «Это исключено», — замотал головой Сашка. «Люди забредают к замку очень и очень редко». «Почему? Слишком далеко, что ли?» «Без парома в эти места не попасть. Ну, а если к тому же от причала через лес топать, как вы добирались, то действительно далековато. Берегом идти немного короче будет. Вот только кто сюда попрется? Наши деревенские в лес в основном за ягодами и грибами ходят. Ну, дровишек еще запасти. А для этого не обязательно в самую чащу забираться». «А не деревенские?» «А чужие сюда и вовсе не приезжают. Это только вас каким-то ветром занесло». «Ты говоришь, ваши деревенские далеко не забираются», — перебил его Шевелев. «А как же сток, что сгорел? Его же кто-то сметал?» «Так это наши мужики. Когда лето сильно засушливое, они иногда траву вдоль берега косят, а копешки собирают, а потом на пароме вывозят, скотине, на зиму». «Но ведь от этого места, где сток стоял, до замка всего минут 20 будет». «Ну и что? Не ходят сюда наши. Им это без надобности. Чего они здесь забыли? Тем более в этом году лето нормальное выдалось. Половину июня дожди шли, травы сейчас коси не хочу. Больно надо куда-то тащиться». «Может быть, ты прав». «Не, парни, я думаю, присутствие постороннего мы бы заметили. Сколько, ты говоришь, человек в их банде? 10 или 15?» — обратился к Наташе Владислав. «С атаманом 13». «Ух ты, чертова дюжина! Да уж, сами прикиньте, такая толпа мужиков, да еще и лошади», — поддержал Влада Сашка. «У нас в деревне как-то табор цыганский стоял. Ох, и шуму от него было!» «Сравнил тоже. Там женщины голдящие, детишки сопливые. А здесь непонятно кто и непонятно с какими целями. Может, они прячутся от всех», — сказал Шевелев. Ребята невольно заозирались по сторонам. «Нет здесь никого и не было», — вмешался Андрей. «Нечего нагнетать». «Но как же тогда ожерелье?» — уточнил Артур. «Или его тоже нет?» «Ожерелье есть!» — горячо воскликнула Наталья. «Вот оно, смотрите! И Корецкий с разбойниками тоже есть!» «Да, и Корецкий с разбойниками тоже есть!» — кивнул Андрей. «Только как тебе это получше объяснить? Видят и слышат их не все, Над. Понимаешь, они, ну, мираж, что ли. Про таких еще говорят, что грешные души маются, никак покоя не найдут. Возникают ниоткуда и исчезают в никуда, щекоча нервы живущим». «Андрюха прав», — кивнул Сашка. 2 года назад дядька Игнат наш рассказывал. Он по осени за грибами ходил, а в ельнике всадники из ружей палят. Улюлюкают, и одеты все как-то чудно. Еле ноги унес. Он после того случая неделю не просыхал». «Дядьке Игнату пить надо меньше вскользь», — заметил Андрей. «А разве мираж со звуком бывает?» — встрял Стас. «Это же вроде как картинка, а картинка улюлюкать не может». «Тебе ж сказали, пить надо меньше», — усмехнулся Борис. «С пьяну чего только не привидится». «Это верно, но только иногда не все пьянство можно объяснить. А насчет миража я, наверное, не так выразился. Я слышал, есть такие места, где люди попадают в прошлое или, наоборот, из прошлого в наше время переходят». «Значит, не одна Наташка этих разбойников видела?» «И что, всем бусы дарят?» – язвил Жаков. «Может, и не одна. Кому-то что-то привиделось или послышалось. Природа тут располагает. Дремучий лес, широкая река. Но вообще-то так, как с Наташкой, я об этом раньше не слышал», – сказал Андрей. «Ой, да ладно. Такие байки в каждой деревне есть. Надо же по вечерам на лавочках о чем-то судачить. Призраки всякие, мертвецы с косами», – засмеялся Сашинский и тут же оборвал смех. «Если девчонка не врет, нам-то что делать в данной ситуации?» «Ну, бороться с призраками, я думаю, бессмысленно. Хотя, наверное, и интересно», – сказал Стас. «Вот и я о том же говорю. Бессмысленно», – кивнул Влад. «Нам бы с живыми разобраться». Он посмотрел на Артура. «Ты хоть что-нибудь выяснил?» «Что-нибудь выяснил», – кивнул тот. «И что?» «Пока только то, что убить Марго мог каждый из нас». «Про это мы уже говорили». «Говорили. А теперь я знаю это наверняка. 100-процентного алиби нет ни у кого. Обрез был в вашей палатке в период с 6 до 8 вечера. Туда практически все заглядывали. Соответственно, каждый мог достать из рюкзака патроны и перезарядить обрез». «Почему именно с 6 до 8? А если раньше или позже? Мы же с Риткой начали гадать где-то после 11, сказала Наташа. «Раньше исключено. Обрез Владька зарядил до ужина, где-то около 6. Как он говорит, холостым. Ну да, да, мы хотели пошутить». «До ужина?» – удивилась Наташа. «Да», – кивнул Сашинский. «Мы ведь толком не знали, когда вы соберетесь вызывать духов. Думали, может, поужинают и сразу пойдут». «А вы что, разве не слышали?» – Марго говорила. «Если по правилам, в полночь надо». «Все не упомнишь, кто что говорил». Влад потянулся за сигаретой. «Вообще, если честно, мы хотели все провернуть, пока ни тебя, ни ее поблизости не было. А после ужина вы бы рядом крутились». «Короче, обрез-то зарядил примерно в 6, перебил Влада Артур. Санек решил немного вздремнуть, и это было 7:58. «Притомился парнишечка», – засмеялся Стас. «Да я почти 2 ночи не спал. Для вас же, дураков, старался, рыбу ловил», – возмутился Быстров. «Имею же я право на отдых». «Имеешь», – оборвал его Андрей. «Продолжай», – обратился он к Шевелеву. «Получается, палатка была пустой всего 2 часа, а именно с 6 до 8. При спящем Саньке вряд ли кто-нибудь осмелился патроны подменить». «Ну, это смотря как Санек спал», – вновь вмешался Албанов. «Некоторых и пушками не разбудишь. Из дома все вынесут, не то что из палатки». «Даже крепко спящие люди могут неожиданно проснуться, и я не думаю, чтобы убийца стал так рисковать». «Если только он сам не из этой же палатки», – подумала Наташа, но вслух ничего не сказала, не успела. Ее опередил Сашинский. «Ты говорил, в нашей палатке практически каждый побывал. И по какой же причине?» Артур достал из кармана маленькую записную книжку. «Начну с себя. Я, Артур Шевелев, где-то в 7-м часу искал в вашей палатке йод для Марго. Она случайно порезала осокой палец». «А разве у нас нет своей аптечки?» – искренне удивилась Климова. «Точно-точно», – кивнул Владислав. «Вопрос вполне резонный», – согласился Артур. «В нашей аптечке вместо йода зеленка. А Ритка была категорически против нее. Аллергия у нее, что ли?» «Цвет», – подсказал Борис. «Зеленка пачкает руки и долго потом не смывается. Аптечку собирал Стас, и он просто не учел этого обстоятельства, положил то, что дома было». «Может быть. Йод у ребят был, мне Андрей сказал. Сам он в это время чистил рыбу, руки грязные, в чешуе. Вот он и посоветовал мне заглянуть в палатку, достать пузырек из кармашка рюкзака». «Подтверждаю», – кивнул Андрей. «Давай про других говори, с тобой все ясно». «Влад Сашинский. Он побывал в палатке 2 раза. Сначала лазил за сигаретами, а потом за спичками. У него зажигалка не фурычила». «А что, ни у кого рядом спичек не было?» «Наверное, были», – пожал плечами Влад. «Если честно, я и не спрашивал. Зачем, когда свои под боком? Зашел в палатку да взял». «Андрей», – продолжал Шевелев, – «заходил в палатку взять штормовку». «К вечеру у реки прохладно. А ты чего к реке поперся? Рыбы-то было вдоволь». «Когда я рыбу к ужину почистил, мы с Саньком пошли сети на завтра поставить. Вы, между прочим, это видели». «Так, понятно, идем дальше. А дальше у нас на очереди Стас Албанов». Стас шутливо поклонился. «Я к вашим услугам, господа!» Но никто даже не улыбнулся. Стас в тот вечер помогал Андрею варить уху. «Ну, кто кому помогал, надо еще разобраться. Вообще-то уху варил я». «Ладно, шеф-повар, заткнись, дай послушать», — осадил его Санек. «Отчего мне затыкаться? Я и сам скажу, что забыл в вашей палатке. Соль и лаврушку». «За солью к нам надо было сунуться?» «Так до своей палатки идти же надо, а до вашей рукой подать». «Ага, рыться у нас проще, чем пройти пару лишних шагов». «Я и не рылся, соль на столике стояла. Еда же общая, тем более никто и не возражал». «А возражать-то особо некому было. Андрей с Сашкой ушли на реку. Влада в лес потянула. Он же мне и сказал, где соль стоит. На ходу бросил». «Да, здорово Владьке приспичило», — прыснул Быстров. «Давайте опустим такие подробности», — покосившись на Наташу, буркнул Сашинский. «Я действительно сказал Стасу, где у нас соль с лаврушкой». «Вот так и вышло, что у нас не палатка, а проходной двор какой-то», — вздохнул Санек. Потом, начиная с 8 часов, в палатке был только Александр Быстров, который, по его же словам, дрых без задних ног, — закончил Артур и захлопнул книжицу. «Ты не назвал еще двоих», — напомнил Андрей, «хотя, по твоим словам, в палатке побывал практически каждый». «Вот именно, практически», — сделал ударение Шевелев. «Бориса видели поправляющим полог палатки, но это еще не факт, что он туда заходил». «А я там и не был. Я просто машинально поправил задравшийся брезент». «Значит, полог палатки был откинут», — прищурился Андрей. «Наверное». «То есть как «наверное»? Ты же его поправлял?» «Я же сказал, машинально. Может, полог был откинут, может, слегка загнулся, я точно не помню. Был какой-то непорядок, я нагнулся, чтобы поправить, но в палатку я не входил». Ну и остается Наталья. Наталью видели рядом с палаткой, она искала в траве отлетевшую пуговицу. В палатку, по ее словам, она не заглядывала. «Интересно, что я там забыла», — тихо пробормотала девушка. «А что ты рядом забыла?» — спросил Андрей. «Тебе же ясно сказали, пуговицу она искала», — усмехнулся Сашинский. «Чтобы что-то искать где-то, надо сначала это что-то именно в этом месте потерять». «Логично». «Значит, ты, Наташка, все-таки была поблизости от нашей палатки», — продолжил развивать тему Андрей. Климова слегка смутилась. «Возможно. Вообще-то я везде искала». «Ну и как, нашла?» «Нет, наверное, где-то в лесу посеяла». «Да ладно, Андрюха, что ты к девчонке прицепился?» — вмешался Стас. «Можно подумать, ты не ищешь, когда что-то теряешь». «Я, парни, вообще предлагаю Наташку из списка подозреваемых исключить. Даже если предположить, что она побывала в вашей палатке, то перезарядить обрез она бы все равно не смогла. Это физически для нее невыполнимо». «Ты, Борька, чего молчишь? Ты же видел ее во всей красе на военной подготовке. Помнишь тот случай?» «Когда она нашего военрука чуть не подстрелила», — мрачно уточнил Жаков. «Ага», — оживился Стас. «Сейчас расскажу. У нас в тот день было практическое занятие в тире». Тир — это, конечно, громко сказано, просто оборудованный под стрельбу спортзал в подвале. На полу маты, у стен мишени и несколько винтовок. Сначала все было хорошо. Я перезаряжал Наташке винтовку, она, лежа на мате, прицеливалась непонятно куда и стреляла непонятно куда. И тут нашему солдафону Илье Спиридоновичу, а он с утра был явно не в духе, стукнуло в голову. «А почему это Климова у нас сама не заряжает винтовку? Ну-ка все разом отошли от нее, тоже мне принцесса». Зря он это сказал, не подумал. Наташка, конечно, виду не подала, и 15 минут сама без посторонней помощи тщетно пыталась перещелкнуть затвор. А военрук рядом стоял, терпеливо наблюдал, зараза, как девчонка мучается. Но потом он к Ритке отвернулся. Тут у Наташки винтовка, как назло, из рук вылетела и стукнулась прикладом о пол, ну и выстрелила в воздух, а точнее прямо у уха Спиридоныча пуля просвистела. Тот 5 минут соляным столбом стоял, холодным потом покрылся, цвет менял, как хамелеон, из свекольно-красного совсем белым стал. А потом как заорет: «Мать твою, перемать!» «Значит, винтовку она все-таки сумела зарядить?» — подвел итог Андрей. «Нет, просто выяснилось, что Наташка еще мою пулю не отстрелила». Парни, переглянувшись, заржали. «Ну, Наташ, ты даешь. Так и убить можно даже себя, если в висок или глаз», — присвистнул Влад. «Опасная эта штучка, как я погляжу». Вот и Илья Спиридоныч, чтобы несчастных случаев впредь избежать, в тот же день поставил мне зачет при условии никогда больше не брать в руки оружие, не показываться на занятиях в тире, да и вообще на военке, вздохнула Климова. «Но ты, я думаю, по этому поводу особо не переживала?» — с улыбкой уточнил Артур. «Сначала немного не по себе было, а потом ничего, обрадовалась. Кто ж откажется иметь в запасе еще один выходной день?» «Теперь, ребята, вы понимаете, что Наташка действительно не в счет», — уточнил Албанов. «Ну что тут скажешь, убедил», — признал Андрей. «Ну и какие у нас теперь планы? Как будем дальше искать?» — вернулся к теме Сашинский. «У кого-нибудь есть идеи?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Артур. «Что, есть какие-то зацепки?» — насторожился Влад. «Я же сказал, посмотрим», — повторил Шевелев. Андрея, как она и предполагала, Наталья нашла на отмеле за песчаной косой. Парень выволок из кустов утлую лачонку и теперь хмуро рассматривал ее со всех сторон. «Ну и как? Можно доплыть?» — поинтересовалась Климова. «Вряд ли. Днище в некоторых местах здорово прогнило. Конечно, если забить досками, законопатить и засмолить, а сверху еще жесть приладить для верности, то рискнуть можно. А ты сумеешь это сделать?» «Не знаю, никогда не пробовал. Только в детстве видел, как мужики латают. Да у нас и инструментов нет». «Ну да, и материалов». «С материалами как раз легче. Жесть от консервной банки подойдет. Законопатить можно мхом, а смолы тут немерено. Вон елок сколько». «Так ее еще вроде сварить нужно». «Сварим. В чем проблема?» «Над, а если я починю лодку? Поплывешь со мной или побоишься?» – неожиданно спросил Андрей. «Наверное, побоюсь», – ответила девушка. «Что ж, по крайней мере, честно». «Ты меня не так понял. Просто Артур попросил меня дождаться парома». «Мало ли, что он попросил. Иногда обстоятельства так складываются, что плюешь на все эти просьбы». «Ты собираешься плюнуть и сбежать?» «Не сбежать, а добраться до деревни», – поправил ее парень и пояснил. «Если паром не придет». «А разве паром может не прийти?» «Это тебе не город. Здесь точного расписания нет. Паромщик может заболеть или загулять. Да и деревенским сейчас в лесу особо делать нечего. Земляника почти отошла, малина еще не поспела. Дядька Игнат, конечно, знает, что мы здесь». «Дядька Игнат – это тот самый, что Корецкого видел?» – перебила его Наталья. «Тот самый», – кивнул Андрей. «Только не Корецкого, а всадников». «С ружьями». «Ага. Но, Наташка, он здорово не любит, когда его об этом расспрашивают, тем более чужие». «Спасибо за предупреждение, я это учту». После неловкого умолчания Наташа наконец-то решилась задать вопрос, ради которого, собственно, и пришла. «Андрей, а ты давно знаешь Влада?» «Да где-то года два», — опережая ее следующий вопрос, он пояснил. «Мы в больнице с ним познакомились. Владька поступил с сотрясением мозга». «Несчастный случай?» «Что-то вроде того», — усмехнулся парень. «Расскажи мне про него». «Зачем?» «Да так», — уклончиво ответила Климова и добавила. «Плыть-то ты мне предложил, а не своему другу. Значит, не доверяешь ему? Или боишься?» «Я вообще-то мало чего боюсь, это во-первых. Во-вторых, с девушкой в компании как-то приятнее, ты не находишь?» «И безопаснее», — кивнула Наташа. «У нее же нет обреза, нет патронов». «А вот здесь я с тобой не согласен. Такая, как ты, может запросто и веслом по голове дать». «Насчет весла я как-то не подумала. Хорошо, что подсказал. Но если я и правда такая кровожадная, то почему все-таки не Влад?» «Ты не кровожадная. Ты просто непредсказуемая, что ли. В общем, не такая, как все», — серьезно произнес Андрей. «А Влад здесь ни при чем. Он обычный фарцовщик. Когда-то закончил техникум, по-моему, автомеханический или, может, машиностроительный, точно не помню, но до сих пор нигде не работает, живет тем, что толкает на рынке джинсы, кроссовки и прочую лабуду. Именно там я его впервые встретил. Покупал у него кое-какие шмотки, а в больнице это уже потом. Смотрю, лицо знакомое, ну и разговорились». «Нашлись общие интересы?» «Наверное. Хотя, если честно, мы после выписки особо-то и не общались. Так, пару раз на рынке встретились. Ну, привет-привет, как дела?» «Вот, собственно, и все интересы». И несмотря на это, ты все-таки пригласил его в Залихватовку. Почему? Не было подходящей компании? Или вы уже здесь случайно встретились? А ты любопытная, Над. Это плохо? Андрей криво улыбнулся. Иногда бывает опасно. Любопытство не всегда доводит до добра. Слышала поговорку про любопытную Варвару? Ага, ей еще на базаре нос оторвали. Слышала. Ты хочешь сказать, что это случилось на том самом базаре, где промышляет Влад? Почему бы и нет? Наташка, не суй ты нос не в свое дело. Я же все вижу. Далось тебе это расследование? Ритке уже все равно ничем не поможешь. Через пару дней сюда прибудет милиция, вот пусть она этим и занимается. Андрей, а ты не боишься, что милиция не будет особо разбираться, кто прав, кто виноват? Труп есть, оружие есть, убийца тоже. Зачем кого-то искать, когда и так все ясно и понятно? Джиль слегка побледнел, но постарался сохранить самообладание. «Но ты же мне веришь?» – прохрипел он. «Да и ребята тоже». «Главное, чтобы поверили нам», – перебила его Климова. «Сам посуди. Зачем милиции еще одно нераскрытое дело? Кто-то подменил патрон. Ну и что? Разве этого кого-то найдешь? Тем более через несколько дней?» «Пойми, Андрей, это только в фильмах. По окуркам и отпечаткам на обрезе следователь находит главного злодея. На Владькином обрезе чьих только отпечатков нет. А уж бычков у вашей палатки вообще не счесть». «По-моему, Наташа, ты просто начиталась детективных романов». «А по-моему, ты просто не знаешь жизни». «И ты будешь меня ей учить», — Андрей прищурился. «Ну давай, начинай». «Не буду», — покачала головой девушка. «Я только хотела тебе помочь». «Да уж как-нибудь сам обойдусь», — пробурчал парень. «Попробуй», — она пожала плечами и, круто повернувшись, пошла обратно в лагерь.